кажется, мою порцию, твоих брата и сестру. Всех убили. Звук стал нечетким, картинка дрожала. Аркиз бросил взгляд на дверь. По ее лицу текли слезы, но она словно не замечала, что плачет, не пыталась смахнуть их, а только неотрывно смотрела на своего отца и внимательно вслушивалась его слова. «Тррр! Щелкр! Послушай меня, девочка!» — говорил отец. «Иди к Ислингтону! Ислингтону можно верить! Ты должна ему верить!» Изображение стало мутным. Кровь текла со лба лорда Портико, заливая глаза. Он отер кровь и продолжил. «Дверь! Отомсти за нас, отомсти за свою семью!» Послышался громкий удар. Портико покосился куда-то в бок, испуганно, затравленно. «Что такое?» — пробормотал он и вышел за пределы экрана. Некоторое время экран показывал только стол на фоне белой стены. Вдруг в стену ударила яркая струя крови. Дверь быстро нажала на рычажок, экран погас, и она отвернулась. Маркиз протянул ей носовой платок. — На! — Спасибо! — она вытерла слезы и громко высморкалась. А потом проговорила, глядя в пустоту. — Ислингтон! — Никогда не имел с ним дела, — сообщил маркиз. — Я думал, его не существует, что это только легенда. — Отнюдь! — маркиз взял с стола золотые часы и открыл крышку. — Славная работа! — заметил он. Дверь кивнула. — Это часы моего отца. Маркиз захлопнул крышку. — Пора отправляться на рынок, а то опоздаем. Время работает против нас. Она снова высморкалась, сунула руки в карманы куртки и повернулась к маркизу. Ее многоцветные глаза ярко горели, брови были сурово сдвинуты. — Вы в самом деле думаете, что мы сможем найти телохранителя, способного справиться с крупом Иван-де-Маром? Маркиз улыбнулся, блеснули белоснежные зубы. Справиться с этими господами? Нет. Со времен охотницы никто даже не пытается. Я надеюсь, что мы найдем такого телохранителя, который отвлечет на себя их внимание и даст тебе время сбежать. Он пристегнул цепочку к жилету и опустил часы в карман. Что вы делаете? Это же часы моего отца. Ну, они же ему больше не нужны. Разве не так? Маркиз поправил цепочку. «Смотри, по-моему, очень элегантно». Маркиз с интересом наблюдал, как отчаяние на лице девушки сменяет ярость. Дверь успокоилась и безучастно произнесла. «Нам пора». «До моста уже недалеко», — сказала анестезия. Ричард облегченно вздохнул. Они истратили две свечи, и теперь горела третья. В голове не укладывалось, что они все еще... под Лондоном. Казалось, они должны быть где-то на полпути в Уэльс. — Мне так страшно, — продолжала девушка. — Я никогда раньше не была на мосту. — Ты говоришь, что бывала на рынке? — удивился Ричард. — Это же плавучий рынок. Я ведь говорила, он плавает, перемещается, он всегда в разных местах. Последний раз, когда я ходила на рынок, это было в такой большой башне с часами, большой, кто-то там, а в другой раз... Биг Бен? Да, кажется. Название самой знаменитой английской башни с часами. Биг Бен, Большой Бен, по одной из версий, происходит от имени члена парламента толстяка сэра Бенджамина Холла. Прямо внутри часов, там, где огромные шестеренки, бусы, кстати, оттуда... Девушка приподняла бусы, и кварцевые шарики заискрились в свете свечи. Она улыбнулась, как ребенок, и спросила, «Нравится?» «Да, очень красиво. Дорогие, я их кое-на-что сменяла. Здесь внизу нет денег, мы просто меняемся». Тут они вышли из-за угла и увидели мост. Ричард подумал, что так мог бы выглядеть один из мостов через Темзу 500 лет назад. Огромный каменный мост, перекинутый над черной бездной. Под ним не было воды, над ним не было неба. Все тонуло во мраке. Интересно, кто его построил и когда? Подумал Ричард, подивившись, что такой огромный мост стоит себе под городом, и никто об этом не знает. У него вдруг засосала под ложечкой, и он понял, что